27. Ступив на путь беспредельности, можно ли удивляться тому, что каждый день перед сознанием развертываются ее все новые и новые грани, и нет им конца и предела? Именно понятие беспредельности открывает возможности все нового и нового познавания космоса и окружающего человека мира, познавания бесконечного, неограниченного ничем. Грани и аспекты Вселенной столь многообразны, что никакое воображение не в силах их охватить. И как бы ни была высока культура мысли, за высотами, достигнутыми ею, оказываются новые, еще более высокие, уходящие в бескрайнюю высь. Будет ошибкою умиляться и довольствоваться достижениями современной цивилизации, ибо через несколько веков покажутся они людям младенческими и жалкими в своем невежестве понимания вечных космических законов. И только сокровенное знание, прокладывающее пути к истинной культуре мысли, останется путеводителем человечества на все времена.